Проблемы любви и брака. Ответы на письма наших читателей. Мистеру Вдовсу. Уважаемый сэр, я прекрасно понимаю двойственность ваших чувств по отношению к вашей кухарке. Всякий холостяк рано или поздно вынужден сталкиваться с подобной дилеммой, и я надеюсь, вы проявите максимум выдержки и хладнокровия. Вы пишете, что не знаете наверняка, любит вас ваша кухарка или нет. Право, думаю, что это не самое главное. Помните только, что она всегда может получить выгодное место в доме для престарелых. Поэтому вы должны решить, не отпустить ли ее и подыскать себе другую кухарку, или жениться на ней. Есть, впрочем, и еще один вариант. Переехать жить в тот дом для престарелых, куда она устроится на работу. Мистеру Флирту. Уважаемый сэр, по правде говоря, человеку в вашем возрасте, я понял, что вам всего 61, и с вашим темпераментом нелегко давать советы. Вы пишете, что сразу три молодые особы хотят выйти за вас замуж. Вы опрометчиво допускаете, чтобы одна из них катала вас в своей машине. Она может подумать, что вы и впрямь к ней неравнодушны. При этом вторая из тех юных дам, как нам стало известно, уже не раз приглашала вас на дневные спектакли. Что же касается третьей, то хотя вы с ней и не знакомы, но сами слышали, как кто-то в гольф-клубе обмолвился, будто она назвала вас душкой. Вы пишете, что вам нравятся все три девушки, но вы не уверены, можно ли ваши чувства к ним называть любовью. Смотрите, не ошибитесь, это может быть и несварение желудка. Мистеру Такту. Что сказать вам, мистер Такт? Вы пишете, что ухаживаете за дамой примерно вашего возраста более 30 лет. Каждое третье воскресенье месяца, уже несколько лет кряду, вы берете ее с собой на вечернюю службу в церковь. Последние 10 лет вы аккуратно поздравляете ее с Пасхой и днем 1 апреля. Ее отцу, которому в этом году исполнилось 96, вы явно нравитесь. Ему, правда, теперь нравится все. Вы совершенно правы, что ведете себя столь осмотрительно. Я понимаю. С 15 000 годового дохода расстаться не так-то просто. Вы спрашиваете, сделать ей предложение или повременить. По-моему, с принятием такого решения не следует торопиться. Подождите, пока умрет ее отец, а следом за ним и ее мать. За это время вы наберетесь жизненного опыта, все как следует обдумаете, взвесите, прикинете, а там будет видно. Неужели вы не помните, как каких-нибудь 30 лет назад вы стояли с ней на мосту в летних сумерках и чуть было не сделали предложение? Вспомнили? Так вот. Тогда вы сдержались, хотя это и было нелегко. Вы решили подождать, ведь у вас в то время была всего 1000 в год. А помните, 5 годами позже, поздним зимним вечером, вы остались с ней вдвоем у камина всего на несколько минут. И вы уже было совсем собирались предложить ей руку и сердце, но и тогда вы решили повременить, ведь на 3000 в год не проживешь. Так зачем же, спрашивается, торопиться теперь? Нет, голубчик, ждите. Ждите, как ждали всегда. Это все, что вам остается. Мистеру Иксу. Простите, но мы не даем старикам в долг по переписке.